извлек оттуда едва ли не содержимое гастрономической лавки. «Ваша предусмотрительность, Максим Максимович, как и ваша обстоятельность», — Чечерин только развел руками. Стол был накрыт. «Вы полагаете, в Брикстоне меня сковала литургия?» Чечерин посмотрел на Литвинова. «Нет, я все знаю, что совершалось в мире. Впрочем, проверим». Литвинов говорил, и в зыбкой мансарде Чечерина, обдуваемой ветрами, вставал Петроград 17-го года. Ленин сказал, что опубликует тайные договоры. Дипломаты, аккредитованные в Петрограде, забастовали. Да, единственная в своем роде забастовка. Дипломаты отказываются иметь дело с новой властью. Комиссары советского правительства явились на Дворцовую 6. Все, кто желает сотрудничать с революцией, встретят понимание правительства. «Англичане полагают, — продолжал Литвинов, — Бьюкенен будет в Лондоне через 2 недели после вашего отъезда из Англии. Кстати, ходят слухи, при этом упорные, что преемником Бьюкенена, своеобразным преемником, — поправился Литвинов, — будет Брюс Локкарт». Шевельнулись кустистые брови Чечерина. «Это какой Локкарт? Тот, что был вице-консулом в Москве?» «По-моему, тот. Но он не столько дипломат, сколько...» «Да, тот Локкарт». Полунамек, прозвучавший в реплике Чечерина, был понят Литвиновым. Георгий Васильевич смотрит на Белозедых. Кажется, в сознании Чечерина зреет мысль, пока еще не ясная, даже для него, но дерзкая, способная увлечь. «А что, если завтра, например, вам, товарищ Белозед, — произносит он, — именно вам, товарищ Петр, — он произносит товарищ с торжественной прямотой и сердечностью, — явиться в российское посольство в Лондоне и от имени правительства Новой России предложить сдать дела?» «Я готов, — отвечает Петр и смотрит на Литвинова. Не обескуражит ли этот шаг Максима Максимовича? Но у Литвинова теплеют глаза. «Пусть это будет пробным шаром», — говорит Литвинов. «Риска нет, а толк может быть». «Ах, высохли чернила», — тычет Чечерин ручкой в чернильницу. «Высохли. Дайте карандаш, Максим Максимович». Он берет карандаш и, пододвинув лист бумаги, начинает писать. «Полагаю, что надо задать 2 вопроса, так сказать, фактических. На них нелегко ответить. Встряхните этого монархиста Набокова. Скажите ему...» Карандаш Чечерина стремительно побежал по бумаге, чтобы поточнее выразить мысли. «Георгий Васильевич должен писать. Итак, 2. Петру нравится его темперамент, его быстрая и неожиданная реакция, его способность дерзко мыслить. Вот идея возникла, и он хочет ее обосновать, в первую очередь для себя, и формулирует фактические вопросы. 1. Известно ли вашему превосходительству, так и нарекать его, пусть корчится, что декретом съезда Советов создано рабоче-крестьянское правительство во главе с Ульяновым Лениным. Русское посольство должно представлять именно это правительство, и никакое иное. 2. Когда ваше превосходительство намеревается сдать дела и ценности?» Чечерин отодвигает бумагу, заполненную скорописью. «Кстати, вы были когда-нибудь в нашем лондонском посольстве?» — спрашивает он Петра. «Был в мае у Набокова». «Каналья!» — восклицает Чечерин. «Небось, говорил о роковых ошибках дома Романовых и клялся в верности демократии». «Клялся. Вам надо пойти туда завтра. Кстати, что он говорил в тот раз, когда вы у него были?» Честное слово, Петр не думал, что к этому разговору придется когда-либо вернуться. Все вспоминал встречу с английским коллегой в Петрограде, сэром Джорджем Бьюкененом.